Дверь освещенной ванной была приоткрыта. Кроме того, сквозь жалюзи пробивался скелетообразным узором свет наружных фонарей. Эти скрещивающиеся лучи проникали в темноту спальни и позволяли разобраться в следующем положении. Одетая в одну из своих старых ночных сорочек, моя Лолита лежала на боку, спиной ко мне, посредине двуспальной постели. Ее сквозящее через легкую ткань тело и голые члены образовали короткий зигзаг. Она положила под голову обе подушки и свою, и мою. Кудри были растрепаны, полоса бледного света пересекала ее верхние позвонки. Я сбросил одежду и облачился в пижаму с той фантастической мгновенностью, которую принимаешь на веру, когда в кинематографической сценке пропускается процесс переодевания. И я уже поставил колено на край постели, как вдруг Лолита повернула голову и уставилась на меня сквозь полосатую тень. Вот этого-то вошедший не ожидал. Вся затея с пилюлькой-люлькой — подловатое дело, а он тогнусу оди, имела целью навеять сон столь крепкий, что его целый полк не мог бы прошибить. А вот подите же, она вперилась в меня и, с трудом ворочая языком, называла меня Варварой. Мнимая Варвара, одетая в пижаму, чересчур для нее тесную, замерла, повисая над бормочущей девочкой. Медленно, с каким-то безнадежным вздохом, Долли отвернулась, приняв свое первоначальное положение. Минуты две я стоял напряженный у края, как тот парижский портной в начале века, который, сшив себе парашют, стоял, готовясь прыгнуть с Эйфелевой башни. Наконец я взгромоздился на оставленную мне узкую часть постели, осторожно потянул к себе концы и края простынь, сбитых в кучу на юге от моих каменно-холодных пяток. Лолита подняла голову и на меня уставилась. Как я узнал впоследствии от услужливого фармацевта, лиловая пилюля не принадлежала даже к большому и знатному роду барбиталовых наркотиков. Не в растеннику, верящему в ее действие, она, пожалуй, помогла бы уснуть. Но средство было слишком слабое, чтобы надолго уложить шуструю, хоть и усталую нимфетку. Неважно, был ли рамсдельский доктор шарлатаном или хитрецом, важно, что я был обманут. Когда Лолита снова открыла глаза, я понял, что даже если снотворные подействуют через час или полтора, безопасность, на которую я рассчитывал, оказалась ложной. Тихо отвернувшись, она уронила голову на подушку, на ту, которой я был несправедливо лишен. Я остался лежать неподвижно на краю бездны, вглядываясь в ее спутанные волосы и в проблески нимфеточной ноготы, там, где смутно виднелась половина ляжки или плеча, и пытаясь определить глубину ее сна по темпу ее дыхания. Прошло некоторое время. Ничего не изменилось. И, набравшись смелости, я решил слегка пододвинуться к этому прелестному, с ума сводящему мерцанию. Но едва я вступил в его теплую окрестность, как ровное дыхание приостановилось, и на меня нашло ужасное подозрение, что маленькая Долорес совершенно проснулась и готова разразиться криками, если к ней прикоснусь любой частью своего жалкого ноющего тела.